Глава 43. Рита. Всю следующую неделю мы с Виталиком видимся каждый вечер. Ходим в рестораны, на выставки и много общаемся. Он постепенно раскрывается как человек, и я понимаю, что он мне нравится все больше. Я влюбилась. В один из вечеров, сидя в ресторане сбоку от меня, он впервые не просто берет меня за руку. Он тянет меня к себе, и я, едва дыша, подставляю свои губы. Вечер заканчивается у него дома. Мы до глубокой ночи познаем и упиваемся друг другом, пока я, наконец, не вспоминаю, что дома меня ждет Танечка. Хотя я и предупредила, что буду поздно, но совсем не вернуться я не могу. Вряд ли она спит. Скорее играет и ждет, когда я нагуляюсь. Я никогда не ночевала вне дома. Кроме пары-тройки случаев, когда в больнице происходило ЧП. Но в таком случае я всегда объясняла, что и как. И мое отсутствие без уважительной причины может напугать ее и зародить неприятные подозрения. Виталик отвозит меня домой около 3 ночи. Пока мы подъезжаем, я смотрю на окна. Дома горит свет во всех комнатах. Нежно поцеловавшись и договорившись о следующей встрече, я поднимаюсь в квартиру. С порога я слышу, как Таня громко разговаривает. Понятно, что она действительно до сих пор играет, хотя завтра в школу. Поднять будет невозможно. Идти ругаться и объяснять, что уже 3 часа ночи, это спорить, что я и сама задержалась. Придется просто сказать, чтоб закруглялась. Чтоб не терять и ее, и свое время на выяснение, кто виноват в том, что спать осталось всего 4 часа. «Танюша, хватит играть! Давай-ка на боковую, завтра в школу!» Она, растрепанная, сидит в одеялах с телефоном в руках и воодушевленно учит кого-то, куда ходить и кого пушить. «Привет, мам! А ты уже вернулась? Сейчас катку доиграю и лягу!» Она тоже делает вид, что не знает, сколько времени, потому что я уже переоделась, а она не слышала, как давно я пришла. Так что неудобных расспросов удается избежать. И, возможно, она подозревает, что могла брякнуть лишнего, думая, что одна дома. Ох уж эти подростки. Давай, докатываешь и сразу спать. Наутро, несмотря на короткий сон, и Таня, и я довольно бодры, и успеваем вовремя проснуться. Она даже внезапно отмечает за завтраком, что я очень красивая. Я обещаю ей, что она станет еще красивее меня, если будет правильно питаться. Говорю совершенно искренне. Несмотря на легкую полноту, есть в ее чертах что-то, что обещает, что в будущем она станет девушкой чрезвычайно притягательной, пусть, возможно, и не попадающей в каноны классической красоты. Я точно знаю, что она будет очень интересная. Под окнами будут стоять толпы кавалеров. На работе коллеги также отмечают, что я сегодня поразительно бодра и энергична. Предполагают, что выспалась. Я про себя хихикаю. Знали бы вы, как я вчера устала. Как не уставала за последние 10 лет супружеской жизни. Но такую усталость с радостью можно повторять хоть каждый день. И даже досадно, что столько лет я потратила на вот это. В смысле, на Аркашу. Я же никого, кроме него, не знала. Это был мой первый мужчина. А чтобы изменять, такого и в голову не могло прийти. И я думала, что его таланты, которых не было, это лучшее, что могло со мной случиться. Ох, как я была наивна и как доверчива. Пока я, сидя в кабинете над графиком, витаю в воспоминаниях о горячем времяпрепровождении с Виталиком, ко мне заскакивает Арина. Одна из медсестер, с которой у меня достаточно дружеские отношения. «Давай, рассказывай, как он? Божественно?» «Ты даже представить себе не можешь, насколько», отвечаю, прежде чем успеваю подумать. «Блин», — я сказала это вслух. «Арина, это возмутительно, как ты можешь?» «Ой, не строй из себя девственницу, все уже в курсе, что у тебя роман». Она смеется в ответ. «Интереснее, кто он? Колись, это же не из больницы?» «Нет, ты что?» И подумав, я рассказываю про Виталика, о том, как мне удивительно хорошо с ним, и какой он приятный и внимательный. И что я решила не афишировать наш роман, а просто получить максимум из наших отношений. А там видно будет, что делать. Повезет, может, перерастет в серьезные отношения, а если нет, то имею право на личную жизнь и для здоровья. Но торопить события и сообщать что-то детям, и уж тем более свекру, нет, увольте. Тогда от отношений проблем будет больше, чем удовольствие. А мне хочется любить и быть любимой. Но рано или поздно сказать придется. История Арину завораживает. И по ее горящим глазам я понимаю, она в восторге. «Кстати, он же богатый. Может, тебе замуж за него?» «Да была я уже замужем», махнув рукой, перевожу взгляд на компьютер. «К тому же он мне пока что не предлагает. Да и предложит ли, еще неизвестно». Да, витание в облаках надо как-то прерывать. Я ведь целыми днями только и думаю о Виталике. Веду себя как влюбленная школьница, хотя мне уже 40-й. Ну и ладно. Ведь если разобраться, то мое поведение детям ничем не грозит. Но узнает Владимир Петрович, что я встречаюсь с его коллегой. Так у меня по факту и так ничего нет. Жилплощадь, где я живу с Таней, достается детям. Фонды тоже их. Однако мое спокойствие разбивается вдребезги, когда через 3 дня в пятницу вечером мне приходит сообщение от Виталика. «Маргош, по-моему, Владимир Петрович что-то подозревает. Моя спина тут же покрывается холодным потом. Я чувствую себя нашкодившим ребенком, который разбил чашку, но не додумался спрятать все осколки. С чего ты решил? Общаться стал иначе. Цокает языком, мотает головой. И еще... Сегодня приходила его жена и орала. Еще лучше. Кстати, я и не спрашивала у Артема, как там Вероника Сергеевна. Вернулась в лоно семьи или нет? Ну, конечно, когда еще мне интересоваться, если в своей жизни столько событий? Почему орала? У Владимира Петровича вроде любовница появилась. Вечером расскажу, мне бежать надо. Удачи.